بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين أما بعد دال ابن القيم رحمه الله تعالى приводит слова людей, касающиеся معرفه. Хорошо. Что такое ма'рифа? Он говорит, что давали определение этому ма'рифати, который использует этот термин, ма'рифа. Мы поняли, что подразумевается под этим термином, да? Полезное знание. Приводит их определение этому понятию аль-ма'рифа. Что это? И говорит, что они дали определение этому в виде упоминаний о следствиях того, что вытекает из этого состояния аль-ма'рифа, что является свидетельством, подтверждением этого. И потом он приводит несколько десятков высказываний различных людей о том, что такое познание. Давайте разберем некоторые из них. Говорит он, Ибн аль-Кайим, сказал один из них, признаком того, что человек познал Аллах Субхану ва Та'аля, признаком познания человеком Аллаха, является приобретение им благоговейного страха перед Аллахом. И чем больше познания у человека об Аллахе, тем больше его благоговейный страх перед Аллахом. Гейба, благоговейный страх. Также сказали, говорит он, познание, оно приводит человека к спокойствию. Сакина. Чем больше познания, тем больше у человека сакина, внутреннее умиротворение, спокойствие. Потом, говорит, он сказал мне, один человек, какой признак познания, о котором говорят? Я сказал ему, это когда сердце человека находит успокоение, радость, умиротворение в Аллахе, Субхану ва Тааля. Он мне сказал, признак его, то есть он ему, тот, который спросил, сказал, признак его, что ты чувствуешь близость твоего сердца к Аллаху, Субхану ва Тааля, находишь сердце свое близким к Аллаху. Вот это признак. Также один из людей сказал, «Ариф», то есть тот, у кого есть познание, у него нет привязанности. У него нет привязанности его сердца к мирским вещам. Любящий, у него нет жалоб. Он не жалуется на Аллах, Субхану Тааля. Того, кого он любит, он не жалуется на него. Тот, кто раб, у него нет претензий, нет высокомерия, он раб. Тот, кто боится, он не чувствует себя в безопасности, не успокаивается, не чувствует себя в безопасности от наказания Аллаха Субхану Тааля. И никто, говорит он, не может убежать от Аллаха. Прекрасные слова. Прекрасные слова, потому что познание, истинное познание, оно сердце человека отрывает от всяких привязанностей посторонних, кроме привязанности к Аллаху Субхану Тааля. Кого он познал, к тому привязан. То есть не остается привязанности к кому-то другому. А если бывают какие-то мимолетные связи у сердца, то это лишь временные мимолетные связи. Хорошо? То есть они не оседают, не закрепляются его сердце. Да, конечно, человек, он имеет отношения в этом мире, он имеет семью, он имеет детей. То есть бывают какие-то связи у него, безусловно. Но это не те связи, которые захватывают его сердце, которые оседают, закрепляются в нем. Хорошо? Ахмад ибн Асим сказал, тот, кто больше знает об Аллахе, больше познал Аллаха, тот больше других боится Аллаха. Кто больше познал Аллаха, тот больше других боится Аллаха. И на это указывают слова Всевышнего, «Иннама яхша Аллах мин ибадихи аль-улама». Поистине боятся Аллаха, страшатся Аллаха из рабов его, аль-улама, знающие. И слова пророка, алейхиссалату вассалам, «Ана арафакум билля, ва ашаддукум ляу хашья». «Я больше из всех вас знаю Аллаха, знаю об Аллахе, познал Аллаха, больше, чем кто-либо из вас, и больше, чем кто-либо из вас боюсь Аллаха». Это другой признак. То есть, чем больше познания у человека об Аллахе, тем больше что? Хауф, страх, хашья, трепет перед Аллахом, Субхану ва Тааля. Другой человек сказал, тот, кто познал Всевышнего Аллаха, для того становится тесным мир, несмотря на его обширность. А другой сказал, кто познал Всевышнего Аллаха, для того будет просторным, станет просторной всякая теснота. Казалось бы, два определения, что друг другу как будто бы противоречат. На самом деле нет противоречия между двумя вещами. Смотрите. Сказано, тот, кто познал Аллах, для него станет тесным мир. Что имеется в виду? То есть, если есть что-то в мирской жизни, что не помогает ему двигаться к Аллаху, приближаться к Аллаху, это его тяготит. Это первое определение. А второе, люди находятся в тягости, потому что они не чувствуют радость умиротворения, не находят ее в вере в Аллаха, субхану ва тааля. А наоборот, такие люди, познавшие Аллаха, субхану ва тааля, они, когда все другие испытывают такую тяготу, они не испытывают тяготу. Хорошо? Другое определение. Сказал один человек, тот, кто познал Всевышнего Аллаха, для того становится чистой и благой его жизнь. Кто познал Всевышнего Аллаха, для того становится чистой и благой его жизнь и благоговеет перед ним все. То есть такой человек, который познал Аллах Субхану ва Тааля, его жизнь становится благой, становится чистой, а все другие, все другое творение испытывают по отношению к нему благоговение, уважение. Смотрите. То есть Аллах Субхану ва Тааля, если есть человек, который познал Аллах Субхану ва Тааля, истинное познание, да, о котором мы говорили, жизнь этого человека становится чистой, благой, раз. Второе, что? Что у людей к нему возникает почтение, уважение. Третье сказано, уходит от него страх перед творениями. То есть он освобождается от страха перед сотворенным. А четвертое, он находит умиротворение, радость и опору у Аллаха Субхану ва Тааля. Вот четыре признака, которые назвал он. Другой человек сказал, тот, кто познал Аллаха, услаждаются очи того Аллаха. То есть наслаждается такой человек. И услаждаются очи его смертью. То есть этот человек, он не боится смерти. Хорошо? То есть человек, он тоскует по встрече с Аллахом, субхана ва тааля. Если только не на биологическом уровне. Конечно, на биологическом уровне каждый человек, он так заложен в человеке, что он боится смерти. Хорошо? Имеется в виду стремление человека к вечной жизни, к Аллаху, субхана ва тааля, встрече с Аллахом, субхана ва тааля. Итак, первое, он говорит, качество познавшего Аллаха, это что? Услаждаются очи его Аллаха. Второе, что? Стремление его к вечной жизни, встреча с Аллахом, субхану ва тааля. Третье. Услаждается им самим каждое око. То есть, те, кто общаются с ним, они находят наслаждение от общения с ним. Он для людей, что услада их очей. А тот, кто не знает Аллаха, кто не познал Аллаха, то тогда сердце его изводится тоской по мирскому. Из-за стремления к мирскому изнывает его сердце. А тот, кто познал Аллаха, у того не остается в сердце устремления к кому-то, кроме него. К чему-то, кроме него. И если кто-то утверждает, что он знает Аллаха, у него есть знание об Аллахе, но при этом он устремляется к кому-то, к чему-то, кроме Аллаха, субхану ва тааля, то тогда его стремление вскрывает ложность его заявления, что у него есть познание. Тот, кто познал Аллаха, смотрите дальше, признаки познания. Тот, кто познал Аллаха, будет любить Аллаха, субхану ва тааля, в меру своего познания. И будет в меру своего познания бояться Аллаха, у него будет хауф, страх перед Аллахом, надеяться на Аллаха, раджа, надежда на Аллаха, уповать на Аллаха, таваккуль, обращаться к Аллаху, инаба, поминать Аллах, субхану тааля, постоянно, и будет тосковать, томиться по встрече с Аллахом, и стесняться Аллаха, и возвеличивать Аллаха, и почитать Аллаха. Все эти вещи, которые были перечислены, будут в соответствии с познанием человека об Аллахе. И признак познавшего, говорит он, признак познавшего, что его сердце становится как бы зеркалом, в котором отражается аль-гайб. То есть, те вещи, верить в которые его призывает книга Аллаха Субхану ва Тааля. То, что верить во что призывает его Куран и Сунна, это все отражается в его сердце, как в зеркале. То есть, становится это для его сердца очевидным. Вера в Аллаха Субхану ва Тааля, вера в вечный мир, в рай, ад, в ангелов, в посланников, мир им всем. Все это в его сердце отражается, как в зеркале. Чем чище это зеркало, тем сильнее, значит, это отражается. То есть, очевиднее становится для его сердца. То, что он видит, это есть вот это вот «аль-масалу-л-а'ля», которое упоминается в Коране. То есть, высшее описание. Высшее описание, высший пример, о котором мы говорили с вами раньше. Другой признак познания – то, что человеку является свидетельство об Аллах Субхану Та'аля, и все остальные свидетельства о всех других вещах растворяются в этом свидетельстве. То есть, всякие связи, привязанности его, они уходят. Рвутся привязанности, исчезают препятствия. И такой человек, он все время пребывает перед Всевышним Аллахом. То есть, он себя все время ощущает, что он перед Аллахом, Субхану ва Тааля, который видит его, слышит его, наблюдает за ним. Все время в таком состоянии человек. Он встает, он ложится все время, находясь в полной готовности к встрече с Аллахом, Субхану ва Тааля. Встает и ложится в готовности к встрече с Аллахом. То есть он подобен человеку, который собрал свою поклажу, собрал свои вещи и сидит в полной готовности отправиться в путь. То есть с полной решимостью отправиться в путь, он находится в состоянии полной готовности. Вот такой же он. То есть он встает с этой готовностью, ложится с этой готовностью. Так же, как путник. Смотрите, если путник останавливается где-то на привал, остановившись на привал, он и встает, и садится, и лежит, все время находясь, что в готовности, в состоянии готовности продолжить свой путь. Так этот человек, познавший Аллах Субхану ва Тааля. Однажды Джунейду сказали, есть люди, которые утверждают, что они достигли познания. Что они достигли познания. И при этом говорят, что они достигли, и поэтому оставляют они всякие действия и деяния, относящиеся к деяниям благочестия и богобоязненности. То есть, поскольку он познал, то значит он и оставляет действия благочестия, богоугодные деяния, действия, связанные с богобоязненностью. Когда сказали это Джунейду, Джунейд сказал, это слова, да, людей, которые говорят о том, что снимаются с человека деяния, когда он достигает определенной степени. Это, с моей точки зрения, это, говорит он, великая опасность в этих словах. Это очень опасное заявление. Это вещь очень опасная, чудовищная. Тот, который ворует, который совершает прелюбодеяние, по мне лучше, такой человек лучше по своему состоянию, чем тот, который говорит эти слова. Те, которые действительно познали Аллах Субхана ва Тааля, они совершают деяния, установленные Всевышним, и они обращаются к Аллаху в том, как совершать эти деяния. И если я даже проживу 1000 лет, я все равно не убавлю из деяний благочестия ничего, даже на вес пылинки, если только не буду лишен возможности их совершать. Субханаллах. Это говорит Джунейд. Другой признак познавшего, имеющего познание, что такой человек, он не требует, не имеет алчности, не ведет тяжбы, не ведет споры с людьми, не имеет постоянных упреков с людьми, ссор из-за каких-то мирских вещей. Там, где касается религии Аллаха Субхану Тааля, да, за религию Аллаха, такой человек, он ведет тяжбы и спорит, и борется. Но то, что касается мирских тленных благ, такой человек, он не ведет тяжб, не ведет споров, не ведет ссор. Такой человек не считает, что люди ему обязаны, что он имеет какие-то заслуги перед ними. И такой человек не считает, что у него есть права над кем-то. Что у него есть права над кем-то. Это признак познавшего. Смотрите, как с разных сторон, и вследствие того, что такое познание, раскрывается это состояние. Это очень важно. Другой признак познавшего. Познавший человек, он не сокрушается по поводу того, что ушло. По поводу того, что уже ушло, минуло его. И он не ликует по поводу того, что приходит к нему. То есть, если что-то по воле Аллаха Субхану ва Тааля, чего-то лишился этот человек, он не сокрушается, не возмущается. Так предопределил Аллах Субхану ва Тааля. А если что-то пришло из милости от Аллаха Субхану Тааля, он не ликует, не проявляет высокомерия, хвастовства, не привязывается к этому. Он смотрит на вещи, как на то, что скоро исчезнет. На все он смотрит, как на то, что исчезнет. Потому что все на самом деле в этом мире, на самом деле оно как тени, оно как призрак. Все это исчезающее. Яхья ибн Муаз сказал такие слова. «Познавший уходит из этого мира, не насытившись, не удовлетворившись сполна двумя вещами. Первое – это оплакивание им самого себя. Второе – восхваление своего Господа». Прекрасные слова. Из лучших слов, которые сказаны по этому поводу. Указывает на то, что это человек, который знал свою душу, цену ей, недостатки себя, пороки свои, и знал своего Господа, совершенство и величие своего Господа. Он, который презирал в сильнейшей степени пороки своего нафса, своей души, и который все время восславлял Всевышнего Аллаха. Другой человек сказал, достигает человек познания, если он отказывается от того, что для них, и посвящает себя соблюдению прав Аллаха. Что имеет в виду? То есть человек, он отказывается от желаний корыстных своего нафса. И наоборот, посвящает себя, все время устремляется к чему? К соблюдению прав Аллаха, субхана ва тааля. И соблюдение прав Аллаха его избавляет, заменяет ему потом что? Вот эти желания корыстные нафса. Другой человек сказал, человек не будет познавшим до тех пор, пока не достигнет такого состояния, что если даже дадут ему власть Сулеймана, то, что имел Сулейман, алейхиссалям, это не отвлечет его от Аллаха, субхану тааля, даже на мгновение. Эти слова, они нуждаются в разъяснении. Потому что, конечно, человек что-то отвлекает его. Чем-то он занимается, и в сердце бывает занято, чем-то занимается, чем-то в этом мире, конечно. Как ни одно мгновение человек ничем не заниматься не может, он занимается. Но что имеет в виду он здесь? То есть этот человек, если он занимается чем-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, сердце занято чем-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, то ради Аллаха Субхану ва Тааля. То есть он занимается чем-то, кроме Аллаха, ради Аллаха. И тогда получается, что это занятие чем-то другим, это будет... Когда он занимается чем-то другим, это будет занятость всего Аллахом, субхану ва тааля. Потому что он занят чем-то другим ради Аллаха, субхану ва тааля. Это другой не отвлекает его от Аллаха, а он этим занят ради Аллаха. Понятны эти слова? Ибн Ата сказал, ма'рифа, познание, оно строится на трех столпах. Это аль-хейба, то есть это благочестивый, благовейный страх перед Аллахом, субхану ва тааля. Это аль-хая, стыд перед Аллахом, субхану ва тааля, это аль-унс. То есть внутренняя радость, умиротворение, опора на Аллаха, субхану ва тааля. Это аль-унс. Три столпа. Зунуну сказали, как ты познал своего Господа? Он сказал, я познал моего Господа благодаря моему Господу. Если бы не мой Господь, то я не познал бы моего Господа. Абдулла ибн Мубарак сказали ему однажды, каким мы познаем нашего Господа? И посредством чего познаем мы нашего Господа? Он сказал, познаем нашего Господа посредством того, что Он над небесами, над престолом Своим, отделен от Своих творений, возвышен над ними. Смотрите, Абдулла ибн Мубарак дал здесь характеристику аль-ма'рифа, познания, определение того, что такое познание, упомянув ту основу, без которой невозможно познание. Более того, признание Аллаха Субхану ва Тааля невозможно без веры в эту основу. Какую основу? То, что Аллах Субхану ва Тааля над своим престолом, то, что Он отделен от творения, что Он над ними в абсолютной возвышенности, что Аллах над небесами, что Аллах над престолом. Без веры в это нет познания, нет веры, нет имана. Это основа. То есть указание на то, что познание обязательно должно, корень его – это правильная акида, правильное убеждение. Нет без этого никакого познания. Из признаков познавших, которые называются, что человек удаляет творения, если они находятся между ним и Аллахом. То есть он не позволяет находиться между ним и Аллахом какие-то творения, которые будут мешать ему двигаться к Аллаху Субхану ва Тааля. Между ним и Аллахом нет творения. Он удаляет творения между собой и Аллахом. Так как будто бы творения, как будто бы они умершие. Как будто они мертвые. То есть полностью осознавая, что они не могут ему принести что вреда и пользы. Не владеют для него ни смертью, ни жизнью, ни воскрешением. Это указывает на что? На искренность. На искренность в стремлении к Аллаху Субхану ва Тааля. Живые люди, как будто это те, которые лежат в могилах. Их не волнует мнение их, что они о нем думают. Лишь бы был доволен Аллах Субхану ва Тааля. Между собой Аллахом нет у него что? Творение. Он убирает творение между собой Аллахом Субхану ва Тааля. Второй его признак, он убирает между собой и творениями теперь, между собой и людьми, в отношениях с людьми, убирает между собой и людьми, убирает нафс. Хорошо? То есть между ним и людьми, если есть нафс, он убирает нафс. То есть общается с людьми, не потакая своему нафсу, желанием своего нафса. Нет этой алчности, гонки за мирским и так далее, за властью и прочим. Также сказано, познавший сын своего времени. Что это значит? Познавший сын своего времени. Что это значит? Это на самом деле из лучших слов. То есть краткое, лаконичное слово, имеющее большой смысл. Что это значит? Это значит, что человек этот, он занят той миссией, которая возложена на него в данное время. Вот познавший человек, он всегда занят той миссией, тем делом, той целью, которая возложена на него в данное время. Он не занят какими-то воспоминаниями, мыслями о чем-то ушедшем, прошлом, чего уже нет. Или не занят, не поглощен тем, что, чего еще нет. Хорошо? То есть сосредоточены его помыслы, заботы на чем? На том, чтобы заполнить вот это вот его время, которое ему дано сейчас, выполнить ту миссию, которая на него возложена сейчас, в этот момент, куда его поставил Аллах, выполнить свою миссию, там, задачу свою ради Аллаха Субхана. Потому что время – это основа его оставшейся жизни. Не как большинство людей. Большинство людей живут либо прошлым, либо будущим. То есть, либо живут какими-то ненужными воспоминаниями, пережевыванием того, что было раньше, или сожалением о том, что вот раньше у меня было, и то было, и это было, хорошо. Либо живут мечтами о будущем какими-то бесполезными, бесплотными. Это человек своего времени, познавший, это его признак. Другой признак, человек радуется и находит уют, приют у своего Господа. И, наоборот, чуждается, отстраняется от тех, которые отрезают его от Аллаха Субхану ва Тааля. Если кто-то отвлекает его от Аллаха, отрезает его от Аллаха Субхану ва Тааля, он их чуждается. Поэтому говорят, что познавший – это тот, который находит радость в Аллахе, который чуждается творения, если они его отвлекают, отрезают от Аллаха Субхану ва Тааля. Тот, который нуждается в Аллахе, то есть, который связывает свои нужды с Аллахом Субхану ва Тааля. И тогда Аллах позволяет ему обойтись без творений. Если человек привязал свои нужды, связал их с Аллахом, тогда Аллах позволяет ему обойтись без творений. Познавший это то, дальше сказано, кто смирился перед Аллахом, унизился перед Аллахом, и Аллах тогда возвысил его среди людей. Кто унизился перед Аллахом, того Аллах возвысил среди людей. Тот, кто проявляет скромность перед Аллахом, того возвышает Аллах среди людей. Тот, кто обходится Аллахом, Аллах делает так, что люди начинают нуждаться в нем. Тот, кто обходится Аллахом, Аллах делает так, что люди начинают нуждаться в нем. Сулейман ад-Дарани сказал, поистине Всевышний Аллах открывает познавшему великие вещи, даже когда он находится на своем ложе. И дальше сказано, познавший, познание, оно говорит через его сердце, через его состояние, даже когда он молчит. То есть, как себя ведет человек, через его познание, через его сердце говорит это познание, даже когда он молчит. Зун-Нун сказал такие слова, каждая вещь имеет свое воздаяние. И возмездие, каждый проступок имеет возмездие. Возмездием, воздаянием наказанием для познавшего является то, что он отвлекся от поминания своего Господа. Если отвлекся от поминания своего Господа, это для него наказание. Еще один человек сказал, рия, рия, мы знаем, что такое. Рия – это благочестивый поступок на показ. Благочестивый поступок на показ. Она сказала, рия знающего, познавшего, лучше, чем ихляс того, который не имеет знания, познания, поклоняющегося, не имеющего этого, стремящегося, но не имеющего чего познания. То есть слова как будто бы очень плохие по смыслу своему. Хорошо? Как бы. Но они нуждаются в разъяснении. Как это так? Рия его лучше, чем ихляс того человека. Как это может быть? Ответ, что этот человек, если он что-то делает на показ, то не для того, чтобы занять какое-то положение среди людей. Или в их сердцах занять место, чтобы люди сказали, ой, какой благочестивый, какой щедрый, какой храбрый, какой такой знающий. Нет. Он совершает деяние на показ для чего? Как насыха. Как насыха. То есть, как искренний совет людям, как направление их, для обучения их. Делает это на показ им, чтобы они научились от него. То есть, желая им добра делать это, чтобы они взяли с него пример. То есть, он призывает к Аллаху, субхану ва тааля, людей посредством своего деяния, так же, как призывает их посредством своих слов. Призыв действием, деянием очень важен. Да, он совершает деяние, чтобы призвать своим деянием людей. То есть он приносит людям пользу и своим знанием, и своим деянием. Хорошо? И сам получает пользу от своего знания и приносит пользу другим. Поэтому лучше, чем ихлястого человека, потому что ихлястого замыкается на нем самом. А у этого ихляс, который приносит пользу еще что? Людям. То есть, познавший, он объединил ихляс с призывом к Аллаху, субхану ва тааля. Его ихляс, его сердце, а деяние свое показывает для чего? Чтобы люди взяли пример и последовали, и научились. Джунейда однажды спросили по поводу знающего, познавшего. Он сказал, кто такой? Он сказал, цвет воды такой же, как цвет сосуда, в котором вода. Это был его ответ. Цвет воды такой же, как цвет сосуда, в котором находится эта вода. Эти его слова являются символическим указанием на суть поклонения. То есть поклонение, служение Аллаху субхану ва тааля, ибада, убудия, суть его. Он этими словами указал на суть этого. Почему? Что это значит? Потому что человек, познавший, это тот, кто меняется со сменой видов поклонения. Потому что поклонений видов у него много. Этот человек меняется с изменением видов поклонения. То есть, ты видишь этого человека, то он совершает намаз. Видишь его молящимся. Потом видишь его поминающим Аллаха субхану ва тааля. Потом видишь его читающим Коран. Потом видишь его обучающим людей. Потом видишь его изучающим религию. Потом видишь его совершающим джихад. Потом видишь его совершающим хадж. Потом видишь его, как он оказывает гостеприимство гостю, принимает гостя, оказывает ему гостеприимство. Потом ты видишь его, как он спасает того, кто оказался в беде. Потом видишь его еще совершающим какое-то благочестивое деяние. То есть он от каждого вида трофея взял себе долю. Это познавший. В отличие от поборников суфийских тарикатов и многих других групп, сегодня которые есть, разные группы, которые берут одно какое-то деяние из всех деяний ислама, и только его и делают, и только о нем говорят, и только вокруг него все их размышления, рассуждения и книги, и все. Только об этом. Разделили ислам на сердцевину и на кожуру. Все остальное убрали. И видишь, его один говорит только про зикр, второй, и это группа, не просто это человек, у которого есть предрасположенность к зикру, он много делает зикр. Альхамдулилля, это хорошо. На прямом пути для каждого есть место. То есть у кого-то есть, конечно, больше склонность, например, к зикру, то есть он больше раскрыт ему здесь. Кому-то больше Аллах раскрыл в знании, кому-то Аллах больше раскрыл в джихаде, кому-то раскрыл. Это хорошо. Но плохо, когда берет какая-то группа себе одно деяние из всех деяний ислама, и только вокруг него завертелись все разговоры этой группы, все действия этой группы. все убеждения этой группы. Все только вокруг этого. Одни говорят про государство, другие говорят про что-то, третьи говорят про что-то, третьи говорят только про зикр, четвертый только дава, и то в искаженном виде дава, когда люди ходят толпами, не имея знания, не понимая язык людей, которых призывают. Четвертый говорят про джихад, не понимая джихад, что такое джихад, не понимая смысла его, и преподнося религию так, как будто религия это только сражение, и все. У всего есть свое место в религии, то, которое Аллах дал. Каждый занимает свою, каждое поклонение свою нишу имеет в исламе, свое место. Ислам, Ахля Сунна ва Джамаа берут полностью, не берут его частями. Вычленил что-то одно из ислама, и целая группа вокруг этого только и вертится. Нет такого. Так познавший, сказано, видишь его молящимся, видишь его поминающим, видишь его совершающим джихад, видишь его читающим Коран, видишь его совершающим хадж и так далее, и так далее. То есть от каждой группы трофеев он взял себе долю. Он с теми, кто помогает, он помогающий. С теми, которые обучаются, он обучающийся. С теми, которые совершают джихад, газуа, он сражающийся. С молящимися, он молящийся. С теми, которые дают садака, он дающий садака. То есть он переходит от одной стоянки поклонения к другой стоянке поклонения. От одного вида поклонения к другому виду поклонения. Но при этом всегда постоянно посвящено его поклонение одному Богу. Много поклонений переходит от одной стоянки к другой, от одного поклонения к другому, но все это всегда посвящено одному Богу. Аллах Субхана ва Тааля. Яхья ибн Муаз сказал, познавший это тот, который является отсутствующим присутствующим. Познавший это отсутствующий присутствующий. Что это такое? Что имеет в виду? Имеет в виду, что такой человек, он внешне присутствует с людьми, но сердцем своим отсутствует отношение к ним. То есть он, его сердце устремлено к Аллаху Субхану ва Тааля. Он присутствует, устремившись к Аллаху Субхану ва Тааля, он отсутствует для желаний своего нафса. То есть для неизменных, плохих, грешных желаний своего нафса. Присутствующий отсутствует. Присутствует для своего Господа, для покорности Ему, и он отсутствует для чего? Для порицаемых желаний нафса. Он присутствует с людьми, стремящимися к ахира, и отсутствует, отстранен от людей, которые устремлены к мирской жизни. Он присутствует с Аллахом Субхану ва Тааля, покоряясь Ему, выполняя то, что приказывает Аллах Субхану ва Тааля, и отходит от людей, когда люди ослушаются Аллаха Субхану ва Тааля. Вот это вот присутствующее, отсутствующее. Зуннун сказал, признаки познавшего их три. Слова Зуннуна, очень глубокие слова, их надо будет разобрать, иншаллаху тааля. Он сказал, познавший признаков их три. Первое, это то, что познание его, свет познания, не тушит в нем свет набожности. Это первое. Второе, он не имеет внутренних убеждений, которые противоречат очевидным установлениям шариата. И третий признак, обилие милости, которые пришли к нему от Аллаха, это обилие не заставляет его нарушить запреты Аллаха. Три признака. Это из лучших слов также, которые сказаны по поводу маарифа, и признаков маарифа, познания, полезного знания, ильму нафи. И нужно разъяснить их. Первое, сказал он, признак какой? Что свет познания не отвлекает его, не пресекает, не тушит свет его набожности. Вара, набожность это что? Когда человек не совершает харама, и не только это. Когда человек отстраняется от всяких путей, которые могут привести к хараму. Это вара. Все, что может навредить ему вахира, он от этого отстраняется. Дело в том, что когда человек... Многие люди думают, что если есть познание, то это как бы дает какую-то широту, простор ему и в отношении людей. Простор тоже какой-то дает ему, и это тушит... должно потушить как бы свет набожности. То есть нанести какой-то ущерб или умолить набожность этого человека. Нет. Познавший не таков. Его познание, оно никак не вредит его набожности. И внутреннее состояние его, если растут, никак не вредит это его набожности. Он не ослушается Аллаха Субхана ва Тааля. То есть его набожность, она никак не противоречит его познанию. Почему говорит он это? Потому что есть такие, которые говорят, прикрываются вот этим вот мнимым познанием и говорят, нет, познавший, если человек познал, говорят они уже не порицают порицаемое. Почему? Потому что они познали, что все это по предопределению Аллаха Субхану Таля. Они видят, что во всем есть мудрость Аллаха, говорят они. То есть здесь какая-то тайная, мудрый смысл какой-то тайный. Если он грешит, то значит в этом есть какой-то мудрый смысл, почему Аллах... Да, есть мудрый смысл, но это не значит, что ты не должен порицать это. То есть они говорят, познавший он видит предопределение, кадр познал, я понял его, понял он, что люди, они находятся, те, которые грешат, они находятся как бы в тисках, да, то, что им предопределено, зажаты в этом, и поэтому оправдываем мы тех, кто совершает великие грехи и преступления, и поэтому мы оправдываем, говорят они, и тех, которые даже совершают куфр. То есть и неверных тоже, так говорят они, это познание. Нет. Кто говорит такие слова, тот самый далекий человек от набожности и от познания. Это никакое не познание. Это наоборот мрак того, что он называет познанием, потушил в нем свет имана. Второе качество, которое он назвал, второй признак был что? То, что нет у него внутреннего убеждения, которое противоречит очевидным установлениям шариата. Тем самым он указывает на заблуждение, которое есть, и отклонение очень страшное. Отклонение, которое есть у некоторых, которые относят себя к духовной практике. У них возникают какие-то внутренние ощущения, какие-то внутренние состояния. Хорошо? Достигают они каких-то внутренних состояний, которые противоречат шариатским установлениям, шариатским хукмам. То есть состояние есть это какое-то у них, они не могут его отрицать. И потом они берут это состояние, то, что они там внутри себя нашли, они берут и делают это своим убеждением, а очевидные убеждения шариата и установления шариата отвергают. Руководствуются своими внутренними ощущениями какими-то. Это часто так бывает. И имамы, они порицали это. И имамы духовного пути порицали это, суровой критике подвергали это и предостерегали людей от подобных заблудших. Называли это ересью, называли это великим заблуждением. А третий признак был какой? Что обилие милости не толкает его на то, чтобы попирать запреты Аллаха Субхана ва Тааля. Это очень важный признак человека, имеющего ильму нафия, полезное знание. Когда приходит много милости от Аллаха Субхану Таля к человеку, много даров, зачастую так бывает, что это приводит человека к высокомерию. Приводит его к тому, что он переходит границы Аллаха, пределы, установленные Аллах Субхану Таля. Аллах Субхану Таля сказал про это. Человек, он выходит за пределы, когда видит себя разбогатевшим. Да, человек видит себя разбогатевшим, выходит за предел. И он начинает вот эти вот блага, милости, которые приходят от Аллаха, направлять не туда, куда нужно. И туда, куда нужно, и туда, куда не нужно. Хорошо? Через эти вещи, через эти блага, он берет посредством них и то, что является халялем, и то, что не является халялем. Большинство тех, которые наделены Аллахом какими-то милостями, какими-то дарами, не ограничиваются тратой, направлением этих благ и тратой их, использования их в той мере, которая необходима. Да, Аллах дал благо, их нужно использовать в определенной мере. Большинство людей не ограничиваются этой дозволенной мерой, переходят за границы этой меры. Потому что даже мубах, мы с вами говорили, что-то, что дозволено делать, но этот мубах, дозволенное, может стать причиной того, что человек отвлечется от Аллаха Субхану Тааля. Многие люди говорят, когда им говоришь, почему ты увлекся этим, почему? Разве это харам? Говорят. Да это не харам, но это не харам в рамках, который установил Аллах Субхану Тааля. То есть ты можешь использовать этот халяль в рамках, которые являются халялем. В халяльных рамках, в дозволенных рамках. Не более того. Большинство людей нет, большинство людей переходят за эти рамки. И душа еще начинает внушать тогда человеку, если человек, который совершает намаз, религиозный, душа начинает что внушать этому человеку? Что познание мое об Аллах Субхану ва Тааля, оно мне восполняет то, что украли у меня шахават и шубухат. Страсти и сомнения. Хорошо? То есть человек, смотрите, как он здесь обольщается. Или говорит еще такие слова: познавший ему уже не вредят грехи. Они не вредят ему так, как вредят джахилю. Имеющий знания, ему грехи так не вредят, говорит он, как они вредят джахилю. А может даже еще ему душа и другое нашептать, еще больше, чем это. Еще можно сказать, что грехи познавшего лучше, чем деяния благочестивые, которые совершают невежественные. Еще такое может нашептать душа. Это, конечно, из величайшей хитрости. Все обстоит наоборот. Может быть наоборот как раз. Наоборот, что джахиль, тот, кто не знает, он не будет наказан так, как будет наказан тот, кто знает. Хорошо. То есть, джахилю прощается то, что не прощается знающему. Все наоборот. Джахилю прощается то, что не прощается знающему. И если джахиль наказывается наказанием, то знающий наказывается вдвойне. Знающий наказывается вдвойне. На это указывает шариат Аллаха, и на это указывает то, что мы видим в бытии, в предопределении Аллаха Субхану Тааля, то, что случилось. Мы видим это, подтверждение этому. Поэтому смотрите в шариате Аллаха Субхану Тааля. Хад. Хад мы знаем, шариатские меры наказания за определенные виды поступков. Хад для свободного два раза больше, чем для невольника. Два раза увеличивается наказание, чем для невольника. Смотрите, что говорит Аллах Субхану ва Тааля женам пророка, алейхиссалату вассалам. Я ниса ан-наби. Ман яти минкунна бифахиша мубайна. Юдааф лаха аль-азабу дыъфейн. О жены пророка, та из вас, которая совершит очевидную мерзость, будет ей наказание в два раза большее. Удвоено будет ей наказание. То есть Аллах Субхану Тааля предостерегает, даже он, пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что вам наказание будет вдвойне. Поэтому если Аллах дает милость, дары рабу, если дар знания и познания особо, и если человек эти милости, он встречает чем? Злодеяниями, ослушанием Аллаха Субхану ва Тааля, тогда наказание для него будет больше. Раз его уровень, степень его выше, наказание будет для него сильнее. Из предшественников один человек сказал, что сон знающего – это явь. Сон знающего – это бодрствование. А его дыхание – это тасбих. Хорошо. И сказал он, что сон знающего, познавшего, лучше, чем намаз гафиль, то есть беспечного. Сон знающего лучше, чем намаз беспечного. Почему так? Потому что человек, который имеет познание, это ильму нафия, которое охватило сердце его, сон его, как будто бы это бодрствование. Почему? Потому что его сердце бодрствует. Потому что его сердце живое. Когда мы с вами проходили аль-хая, жизнь, мы говорили об этом. Его сердце живое. Да, его глаза спят, но его сердце живо, сердце бодрствует. Дух его в это время совершает суджуд перед престолом Всевышнего Аллаха, Субхану Тааля, перед престолом своего Господа и Создателя. Его тело в постели. Дух его совершает суджуд. Его сердце подле трона, подле арша. Поэтому, конечно, его сон, он лучше, чем саля, чем намаз кого? Беспечного. Чем человек беспечный, небрежный в отношении Аллаха, Субхану Тааля. Почему? Потому что человек беспечный, да, он стоит в намазе. Аллаху Акбар. Он стоит в намазе, вроде он в намазе, но в это время, где его сердце? В это время сердце его блуждает по разным долинам мирской жизни, поглощено разными мечтаниями, мыслями. Поэтому его бодрствование, оно сон на самом деле. Потому что его сердце, оно умершее. Также сказано Абу Саидом, что маарифа, познание, оно приходит человеку из источника нахождения и совершения усилий. Что это значит? Это хорошие слова. Он показывает здесь на суть маарифа. Что это такое? Он говорит, что познание – это плод чего? Плод усердия человека в деяниях. То есть человек совершает благочестивые деяния, угодно Аллаху, усердно. А в сердце обретает Аллаха, Субхану Тааля. Обретает истину. Обретает искренность, ярхамук Аллах. То есть, что такое маарифа, познание? Это плод Усердие в деяниях – раз, и это плод чего? Нахождения им, обретением Аллаха Субхану Тааля в сердце. То есть это плод деяний органов и плод состояния сердца. То есть просто знанием теоретическим, когда человек просто заучил тексты или узнал что-то из акиды, просто узнал, просто знание, просто какое-то исследование, этого недостаточно. Обязательно должно быть амаль. Должно быть деяние в соответствии со знанием, и это обязательно должно отражаться на его внутреннем состоянии. Вот тогда это будет «ильмун нафи'», полезное знание, или как называется это здесь, что «ль-ма'рифа». И последнее определение того, что такое «ль-ма'рифа». Сказано по поводу познавших. Если ты будешь общаться с теми, кто обладает полезным знанием, то это отведет тебя от шести вещей и призовет к шести другим. Это отведет тебя от сомнения и приведет к убежденности. Раз. Это отведет тебя от рия, от показного благочестия, и приведет тебя к ихлясу, к искренности перед Аллахом. Это два. Это отведет тебя от беспечности, гафля, и приведет тебя к зикру, к поминанию Аллаха Субхану ва Тааля. Это уведет тебя от стремления алчного к мирскому и уведет тебя от стремления к ахира, к вечной жизни. Это уведет тебя от высокомерия и приведет тебя к скромности, смирению. Это уведет тебя от злых умыслов и приведет тебя к искреннему доброжелательству, к насиха, к искренности по отношению к Аллах Субхану Тааля, насиха книги его, как сказано в хадисе, насиха посланнику его, искренние отношения к руководителям мусульман и простым мусульманам. Это то, что касается сегодняшнего урока. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин ва джазакумуллаху хайран.